Его накрыла тень. Он полез за ножом и остановился, увидев улыбающегося Масаада, протянувшего руку, чтобы помочь ему встать. Со стороны перевала еще раздавалась редкая беспорядочная стрельба, уже не автоматные очереди, а отдельные выстрелы из винтовок. Повстанцы охотились за советскими военными, прячущимися в завалах по ущелью. Рэмбо почувствовал отвращение, догадавшись, что пойманных солдат афганцы тут же убивают. Если не считать этой стрельбы, то бой окончился. Пыль улеглась. Среди обломков и трупов бродили повстанцы, собирая трофейное оружие и боеприпасы. Афганец перерезал горло раненому русскому солдату. Рэмбо отвернулся. «Эта война не моя. Эти люди едва в состоянии прокормить самих себя, не говоря уж о пленных. У них слишком много своих раненых, чтобы тратить медикаменты на раненых врагов. Если они позволят пленным уйти, эти советские снова вернутся и опять будут убивать повстанцев. У повстанцев нет выбора. Им приходится убивать пленных. И все же эта война не моя». Шум заставил его обернуться. Слева в отдалении от поля боя образовался кружок возбужденных повстанцев, которые бросали куда-то камнями. У Масаада загорелись глаза. Он побежал к гогочущей толпе. Халид и Рахим тут же к нему присоединились и начали расталкивать всех, чтобы прорваться в центр. Смущенный и недовольный Рэмбо поспешил за ними. Когда он увидел, что служило мишенью для повстанцев, ему стало нехорошо. Русский солдат, парень не старше лет 20, лежал на песке, обхватив руками голову и пытаясь защититься от камней, которыми афганцы забрасывали его. Один из маджахедов оторвал руки русского от его головы. Парень бросил вверх испуганный взгляд. Он напомнил Рэмбо забитого и несчастного щенка. Светловолосый, голубоглазый, совсем еще мальчишка, с мягкими чертами лица, которые выдавали в нем жертву, а не насильника. Повстанцы схватили пленного за плечи и закрутили его, как волчок. Парень рухнул на песок, и в него снова полетели камни. Один из афганцев достал нож, схватил парня за волосы, рывком запрокинул ему голову, чтобы удобнее перерезать обнажившуюся шею. Рэмбо метнулся через толпу и перехватил кисть афганца на мгновение до того, как лезвие коснулось тела. Сверкающий клинок дрожал в миллиметрах от вздувшейся на шее вены. Афганец пытался высвободиться из рук Рэмбо, а тот изо всех сил старался отвести нож в сторону. Афганец зарычал. Рэмбо вывернул ему руку и перехватил нож. Афганец отскочил и направил свою винтовку в грудь Рэмбо. Из толпы выбежал Халид и, схватившись за ствол, опустил его в землю. Он рявкнул на афганца и тут же обратился к Рэмбо с еще большим гневом. «Он говорит, что спас тебе жизнь, а теперь вы квиты за то, что ты спас жизнь его дочери. Тебе не надо было вмешиваться». Рэмбо обернулся и увидел Мусу. Но у него не было времени сказать ему: «Слава Богу, ты жив, слава Богу, тебя не было на скале, когда я подорвал там заряды». Афганцы сгрудились плотнее, их позы стали напряженнее. Рахим заговорил с яростью в голосе. Муса начал переводить. «Ты отнял у этого человека нож. Ты обесчестил его, за оскорбление полагается месть. Я не хотел его оскорбить. Я просто пытался. Афганец никогда не нападает на афганца. Но я же не один из вас», — настаивал Рэмбо. «Я не знаю ваших правил». «Говори спокойнее», — произнес Муса. «Афганец никогда не кричать. Пусть сила будет в твоих словах. Крик — это оскорбление». Рэмбо собрал все силы воли, чтобы заставить голос звучать спокойно. «Переведи ему, что я не хотел оскорбить его честь. Я уважаю его отвагу, он великий воин. Но я не могу ему позволить убить пленника. Я не стал бы вмешиваться без веской причины. Пусть он выслушает». Афганец, чей нож отнял Рэмбо, дрожал от ярости, и взгляд его был бешеным. «Скажи ему, что я приношу извинения. Вот каким ничтожным я чувствую себя перед ним». Рэмбо прижал нож к своему плечу и медленно провел им, разрезая тело. Хлынула кровь. Афганец выпрямился. Рэмбо подал ему нож рукояткой вперед. «Я глубоко сожалею о том, что произошло, но твоя честь не пострадала. Ты не зря вынимал нож. Он испил крови». Афганец замер в нерешительности. «Прости меня, я стану твоим должником», — сказал Рэмбо. Кровь капала с его руки. Воин заколебался, недовольно повел плечами и взял свой нож. «Благодарю тебя», — сказал Рэмбо. Афганцы одобрительно зашептались. Рэмбо расслабил плечи.